Глава 27. Как я ни пыталась смягчить пилюлю, подобрав обтекаемые слова и умолчав о самом обидном, Верка все равно после моего рассказа безудержно рыдала в голос. И потом полночи еще всхлипывала потихоньку. Поведать ей про спор у меня язык так и не повернулся. Сказала только, что Шаламов решил сделать из нее красавицу, назло Свиридовой. Отсюда и его подарочки, и намеки про прическу, и все остальное. Так и то она убивалась. «Как это унизительно!» — плакала Верка. «Он сказал, что ты ему очень нравишься», — напомнила я. «Просто любит он другую. Ну что поделать? Сердцу же не прикажешь». Но она разрыдалась еще громче. «Теперь я все понимаю. Какая же я была дура! Все за чистую монету принимала. Он мне... А чего ты очки носишь? У тебя такие прикольные глаза без очков. Почему линзы не попробуешь?» И я, как идиотка, мчалась в оптику, мучилась с этими линзами, привыкала. Или такой. Маме подарили сертификат в какой-то навороченный салон, а она сама всегда ходит к другому мастеру. Вот типа возьми, воспользуйся, а то пропадет. Или почему ты вечно в этой юбке ходишь? Говорит, она немножко пенсионерская. Но та коричневая у меня, помнишь, ниже колена. И я, как дрессированная собачка, переодевалась, меняла прическу, училась краситься. Зато ты теперь такая красотка. Вкус у Шаламова, каким бы гадом он ни был, все-таки есть. Но Верку мой комплимент не утешил. Она лишь взглянула на меня с острым укором. А дружки его про это знали, да? Я пожала плечами. Может быть. Какой позор! Она сидела прямо на ковре, подтянув колени к груди и негромко подвывала. Да ничего позорного, Вер. Но она меня не слушала. Что странно и, наверное, даже хорошо. Пока я с ней возилась, отвлеклась от собственного горя. Правда, когда мы с Веркой все-таки легли спать, оно меня накрыло. Измученная Филя посапывала у меня под боком, а я лежала и глотала слезы. Легко было советовать Верке. Наплюй, забудь, встретишь другого, все будет хорошо. А самой что делать, если никакой другой не нужен, если даже не знаешь, как жить без него? На следующий день мы проснулись обе почти в обед. «Хорошо, хоть суббота сегодня», — простонала Филя. «А то я бы не выдержала ни одной пары». «Угу», — поддакнула я, вспомнив, что уже несколько дней не показывалась на работе. «Да, Руслан разрешил, но наглеть тоже не стоило. Тем более теперь, когда денег взять больше неоткуда». Я решила, что как только Верка уйдет, позвоню ему и скажу, что мне получше. И завтра выйду в смену. Все равно невыносимо сидеть одной в четырех стенах. Но Филя к себе не спешила. Она как мазохистка какая-то выспрашивала и выспрашивала, о чем вчера мы говорили с Шаламовым. Каждую деталь мусолила и разжевывала. Мне аж надоело, честное слово. «Слушай, Вер, тебе лучше просто выкинуть из головы и его, и вчерашний вечер. Зачем сама себя мучаешь?» «И кто она, как думаешь, он не говорил?» Верка будто меня не слышала. «Она у нас на юрфаке преподает, Самарина какая-то». «Ты даже ее фамилию знаешь?» — прищурилась она. «Да эти уроды вчера называли, когда ты с ним танцевать пошла». «Да? А что они говорили?» «Да не знаю, не помню». «Ну, примерно», — не отставала Филя. «Ой, да ничего такого. Она просто там рядом сидела, и они сказали, мол, вон она, Самарина эта». «Там была она?» — Филя округлила глаза. «Тот Артем сидел как в трансе, ни на что не реагировал. А за его взглядом один раз проследила, он пялился на одну там. Но она была с мужиком. Значит, они поссорились, и он позвал меня ее подразнить? Или она замужем и завела себе молодого любовника? Не знаю, Вер». Лицо ее исказило страдальческая гримаса. «У меня такое ощущение, что меня всю в грязи изваляли», — простонала она. «Причем публично, всем на потеху». «Вер, ну и зачем тогда ты все это раз за разом вспоминаешь? Сыплешь соль на рану. Лучше выкини из головы как можно скорее. Понимаю, что больно, но это не самая большая драма в жизни». «Легко тебе говорить», — укорила меня Филимонова. «Мне? Легко?» — мгновенно завелась я. «Меня вообще-то Димка бросил. Я вообще-то вчера его с другой застукала. Да у меня сердце разрывается. Я не знаю, чем себя отвлечь, чтоб с ума от горя не сойти. А ты говоришь, мне легко?» Филя вдруг обиделась. «Рощин, может, и бросил, но не унизил прилюдно», — скорбно изрекла она. После этого сразу засобиралась домой. Мы с ней не поссорились, конечно, но распрощались не слишком тепло. В другой раз я бы, наверное, расстроилась. Все-таки Фили моя единственная подруга. Но сейчас все мои чувства, все мои мысли вертелись вокруг Димки и его проклятой Эли. И 5 минут не прошло после ухода Филимоновой, как в дверь позвонили. Я решила, что это она вернулась за чем-нибудь. Даже успела подумать, ну, слава богу, помиримся. Не хватало еще, чтобы мы с ней соревновались, кому из нас сейчас больнее. Я нацепила дружелюбную улыбку и распахнула дверь, а на пороге стоял Руслан Извеков. «Ой», — сморгнув, удивилась я. «Привет». «Привет, пропажа», — улыбнулся он. «Впустишь?» «Ах, да, конечно, проходи», — спохватилась я, отступая назад. Он переступил порог, затем, оглядываясь по сторонам, прошел на кухню. Прямо в обуви. Модный, дорогущий, но все же уличный. Кухню мою он тоже обвел любопытным взглядом. Правда, вместе с любопытством в его взгляде явно читалось. Ну и халупа. Ну или что-то подобное. Потом встал у окна ко мне лицом. «Проходи и не стесняйся», — не удержавшись, съехидничала я. «Можешь не разуваться». Он посмотрел на свои туфли и хохотнул. «Извини, но не переживай, они у меня чистые». «Угу, я так и подумала». «А что на звонки не отвечаешь? С утра тебе названиваю. Испугался, что ты тут при смерти лежишь», — хмыкнул он. «Ой, не знаю, телефон, наверное, разрядился». «Угу, я так и подумал», — шутливо передразнил он меня. Потом вдруг протянул мне пакет с апельсинами. «А это тебе. Витаминчики». «Спасибо, но я уже поправилась. Как раз собиралась позвонить тебе. Сказать, что завтра выйду». «Ну, слава богу. А то я уже беспокоиться начал. Вчера ведь тоже до тебя никто дозвониться не мог. Олеся вечером к тебе даже заходила, проведать хотела. Спала или гуляла?» — со смешком спросил он. «Спала», — не моргнув глазом, соврала я. Руслан многозначительно хмыкнул. «Чаю?» — предложила я из вежливости, ну и чтобы отвести от себя разговор. «А какой у тебя?» «Есть гринфилд с жасмином, есть с бергамотом». «Давай», — согласился он. «Только руки помою». Я хотела проводить его в ванную, но Руслан пристроился к кухонной мойке. Пока мы пили чай, он меня пристально разглядывал. Я даже занервничала. А потом вдруг спросил. «А где твой молодой человек?» Его вопрос застал меня врасплох. Придумать вежливый и обтекаемый ответ я не сумела, поэтому сказала как есть. «Мы расстались». «Что так?» — насмешливо спросил он. Я промолчала. Тогда Руслан заговорил серьезно и даже с долей сочувствия. «Бывает и такое. Ты не расстраивайся. Какие твои годы? Раз расстались, значит, не твой человек». Спорить с ним, что Рощин самый, что ни на есть мой, я не стала. Я просто хотела, чтобы Руслан допил уже скорее свой чай и уехал. Но он еще с четверть часа разглагольствовал на эту тему, и только когда ему позвонили, быстренько убрался. В воскресенье я, как и обещала, вышла на работу. Из-за своей пропуски согласилась выйти вместо Наташи в понедельник. Я бы и во вторник поработала, если бы не экзамен по судоустройству и правоохранительным органам. Сначала даже думала, может, после экзамена прибегу. Не только из-за денег. Просто дома одной не хотелось сидеть. Но потом побоялась. Вдруг не успею. Будет только хуже, если пообещаю выйти и не приду. И не зря я перестраховывалась. Экзамен затянулся на полдня. Василенко, которую в универе за глаза дразнили шапокляк, мурыжил у нас долго и дотошно. Когда мы, наконец, отстрелялись, кто-то из парней вдруг провозгласил. «Первая сессия закрыта! Ура, товарищи! Это великое дело надо отметить всей группой!» В первый момент я сразу же отказалась, заикнувшись, что мне надо домой, что от меня там ждет, и осеклась, вспомнив с горечью, что никто меня больше не ждет. «Не отбивайся от коллектива», — насел на меня Реутов. «Не нарушай вековые студенческие традиции». Он еще много всякой ерунды плел, уговаривая меня и веселя девчонок, хотя я и не особо упиралась. Наши решили посидеть в кафе «Джинс», уютном и вполне демократичном. Мы туда пару раз заглядывали с Димкой, когда он проходил реабилитацию в августе. Этот его центр находился совсем рядом. Ехали мы на троллейбусе, потому что толпой. Хотя скорее оравый, шумный и хохочущий. Половина из нас, оказывается, впервые сели в общественный транспорт. и вели себя как дикари, честное слово. Тот же Реутов на всех поручнях повисел, пока мы доехали до места. Кафе располагалось чуть в стороне от дороги. Надо было пересечь небольшую площадь, и слева от нее было, собственно, кафе. А справа, чуть в отдалении, возвышался стеклянный купол реабилитационного центра. Наши веселой гурьбой брели по заснеженной площади, смеялись, выкрикивали что-то, толкали друг друга шутки ради. Я сначала шла вместе со всеми, но потом потихоньку отстала. Грудь давила тяжестью, не продохнуть. Это место, такое до боли знакомое. Столько всего всколыхнуло в груди. Я с тоской посмотрела в сторону центра и вдруг застыла на месте. В полусотни шагов от меня стоял Дима.